А он, Ной, хотел бы воскресить Дуню. А я-то как обрадовалась, когда увидела тебя, рыжий. Нет, видно, радости мне, если кругом скоты. Не лезь ко мне, оттолкнула руку Ноя. Обойдусь без телячьих нежностей. Уж лучше пусть его преосвященство утешит меня своими нежностями и отпущение грехов провозгласит сам вона. У, толстогубый черт! Поднялась с постели и быстро надела туфли. Пойду к благостной сводне Евгении Сергеевне. Ищет меня, наверное. И, хохотнув, зло добавила. Авось не загрызет меня твой божий пастырь. А спасение души будет, правда? Ты ведь так старался спасти мою душу. Эх ты, Ной Васильевич, ты ничуть не лучше поручика Гаврилы Иннокентьевича. Из того же теста. Ной был так подавлен и растерян, что ничего не успел сказать, как Дуня ушла, хлопнув дверью. До чего же она озлобилась и низко пала? А ведь беременный ходит, Господи, прости нас грешных. Должно, архиерей внушал ей веру в Господа Бога и православную церковь, чтобы спасти ее падшую душеньку словом Божьим, а бес кружит ее, кружит, насыщая злом и ненавистью. Дуня осталась Дуней, внезапной, неожиданной, взбалмошной, но желанной. Не поймешь, где у нее правда, где ложь и кривляние. Но ведь именно она, та самая заблудившаяся овца, из 99 незаблудившихся, которая особенно дорожит хозяин овчарни, Господь Бог. И не потому ли так тяжко, так муторно, муторно Ною? В 12:00 пароход подходил к пристани Новоселовой. Еще издали Ной, он дежурил в Лоцманской по уговору с комендантом Ясновым, увидел пожар на пристани. До самого черного неба вскидывалось огромное пламя. «Дрова подожгли», — догадался капитан. «И склады, кажется, горят». Тобол отошел вниз от пристани и стоял там, поджидая Россию. «Без дров мы плыть не можем», — сказал капитан и сам стал у штурвала. Ной вышел из рубки и увидел темнеющую фигуру человека в шинели. Догадался, Боровиков. «На России!» — крикнул Боровиков в рупор. «Нас обстреляли! Двое убитых и трое раненых. Подожгли склады и дрова!» «Видим!» — без всякой трубы гаркнул Ной. «Как у вас с дровами?» «Не хватит до Даурска!» Тимофей ушел с мостика и вскоре вернулся. «Идем на пристань! Караул, следуйте за нами!» «Ладно!» — протрубил Ной. А с пристани Новоселовой стреляют. Стреляют, хотя и с дальней дистанции. Пожарище все выше и выше. За пожаром темнеют высокие горы. Видно, как бегают люди по берегу. Как-то в раз поднялся низовой ветер. И пламя пожарища взметнулось еще выше, перекидываясь на жилые дома. «Началось, кажись», — сам себе сказал Ной, укрывшись от пуль за дымовой трубой. Винтовочные пули в рубку два раза тюкнули. Капитан прибавил ходу и, отваливая вплотную к правому берегу подальше от пристани, развернулся следом за Тоболом и полным ходом пошел вниз. Небо прояснилось, горы то справа, то слева, и на фарватере не горят огни Бакенов. Первый пароход сбавил ход, чтобы не вылететь на отмель, а Россия шлепала у него за кормой с потушенными бортовыми огнями. Ной вернулся в рубку. У штурвала стоял рулевой матрос, а капитан слева от него попыхивал трубкою. Молчали некоторое время, как это всегда бывает после неожиданного происшествия. «Жестокое начинается время для Сибири, да и вообще для всей России», — начал капитан, оглянувшись на Ноя. «Кстати, вспомнил. В 16-м году на моем пароходе плыла больная девушка, дочь золотопромышленника-миллионера Юскова, Дарья Елизаровна. Тот раз